Моя Леночка устала, бедная, и прекратила свои лекции образумливать меня. Но быстренько отступила к открытой двери, умно соображая. А что, если он раскается? И убежала моментально ступеньками вниз. Бог помог мне не оторваться от стиралки и все перенести как следует. Я тоже поспешил взять в руки Библию и узнать, что она мне скажет. Когда я ее открыл, смотрю точно. 1 Коринфянам, 13. Любовь все прощает, все переносит, все покрывает. Слава Господу! Аллилуйя! Такой должен быть настоящий мужчина, христианин, который может прощать, может терпеть и любить. Аллилуйя! Я опустился вниз к жене, которая была на чеку к бегам, и говорю: Леночка, заходи, не пугайся. Господь Иисус научил меня любить и прощать. Он первый меня, покаянного, полюбил. И тебя любит, заходи. Она взяла с меня слово, что я не буду бить ее. И мы пошли наверх. Я видел, в каком страхе она была. Не закрою ли я дверь на ключ? Но я оставил дверь открытой. Она была без применения силы, побежденная мной, и, не выдержав, спросила: «Как ты можешь не бить меня после моего поступка?» Я сказал: «Эти мои руки уже принадлежат Евангелии и никого больше бить не будут». А меньший мой сын, услыхав мое обещание, спрашивает: «Папочка, ты не будешь, а мама еще будет тебя бить?» «Не знаю, спрашивая об этом маму», — отвечаю я. А ребенок в ответ: «Я буду просить маму, чтобы она тебя больше не била. Ты уже стал такой хороший, ходишь с нами в кафетерий и беспокоишься о нас. Почему она тебя не била, когда ты был плохой? Тогда надо было бить тебя, а не сейчас». Я подошел к столу, где женой был расставлен обед, и стал молиться о Божьем благословении на пищу. После молитвы моя Леночка подошла ко мне, обняла и сказала: «Прости меня, видишь, я глупая женщина. Я не понимаю тебя. Как ты можешь не бить меня, когда я била тебя?» И я ответил ей: «Мои руки многих били, а сейчас пришло время, чтобы другие меня били. И предо мной проплывли сцены моих издевательств над другими. А сейчас пришло время не терпеть». Моя жена, пристально смотря на меня, сказала: «Георгийка, Господь Иисус тебя совершенно изменил. В четверг вечером я иду с тобой на собрание». Я сообщил об этом на собрании и просил всех: «Братья и сестры, я очень прошу вас, чтобы вы приняли ее с любовью». И когда в четверг мы пришли вдвоем на собрание, сестры с сердечностью приняли ее. И в то первое посещение собрания, когда стал на проповедь один брат, она расплакалась. А под конец собрания подошла ко мне, взяла меня за руку и потянула с собой перед кафедру и заявила: «От сегодня я хочу вместе со своим мужем служить Богу». Какой чудный Бог, что я могу вместе с женой и всей семьей служить Ему. Я служил Господу 4 года и там, в том ужасном лагере. Теперь тоже служу Ему и там, в Молдове, где тоже очень тяжело. В бедном домике, в котором живем. Как тяжело руководить церковью из бедных братьев, какое там тяжелое социальное положение, но как легко среди всего этого с Господом Иисусом, слава Ему! Он дает мне силы сносить все. Если бы не был Господь, по моей стороне давно меня не было бы, но Господь защищает меня. Постигало меня зло, запланированное людьми и прошлой зимой, но Бог разрушил все. Он не дал разрешения произойти тому, что было у планах человеческих. А когда Он захочет взять меня домой, я буду счастлив. Слава Ему! Хотя, что бы ни предприняли мои бывшие соработники, я не боюсь. А наоборот, если здесь есть хоть один ихний информатор, пускай донесет им, что я говорю, пускай благословит их Бог. Я боюсь только Бога и столько. Слава Ему, потому что Он вложил в мое сердце Его любовь, чтобы я мог любить и ближнего, и врага моего. Национальный пост телевидения нашей страны огласил был объявление, что наш президент выступит с речью, будет говорить о чем-то очень важном. И среди прочего, знаете, что он сказал? Наш председатель Константиневску, что он теперь очень боится секуритации, в скобках госбезопасности. Во времена Чаушеску они ему ничего не сделали, а сейчас не дают покоя, и он боится их. А я, братья, говорю пред всеми искренно, я есть дитя Божье, и не боюсь их. Они могут мне сделать много зла, подстроить аварийные акциденты, и разные хитроумные уловки, как это делалось и раньше с моим участием. Сегодня это делают другие, но все же, чтобы вы знали, что верующие порой перехитряли и нас, и их теперь. Хочу вам рассказать из прошлого, как верующие ухитрились перейти нелегально границу, а нам осталось только смотреть на них спины. И мы были бессильны, не смогли послать им вдогонку ни одной пули. Со всеми нашими доносчиками и славной нашей армией, со всем тем, как, чем мы хвалились, что мы самая сильная госбезопасность в мире. Как и Константиневску выразился, что самая страшная эта служба. Это он сам сказал, никто его не тянул за язык. Он это произносил с национального поста телевидения. И мне пришлось услыхать это и увидеть у одного моего приятеля. Я подобного аппарата телевизора не имею в доме, где я живу. Даже электричества у меня нет. Находясь в собрании в Аравице, братья предоставили мне слово. И я во время моей проповеди вкратце рассказал о моей службе в госбезопасности. Вдруг один мужчина поднимается с зала и идет прямо ко мне и говорит, «Видишь, Гирика, что ты сделал здесь?» И не обращая внимания на застегнутые пуговицы сорочки, обоими руками как будто разорвал ее, обнажая грудь и живот. «Посмотри на эти рубцы!» Говорит, «Ты стрелял в меня?» Он был по национальности венгр. «Видишь, что ты сделал? Не припоминаешь меня совсем?» Я смотрел на него и не узнавал его. «Вспомни, что ты сделал со мной?» Я ему говорю. «Скажи, я прошу тебя, при каких обстоятельствах это произошло?» Он сказал, «На границе». И тогда я вспомнил. А дело было так. Первая госпожа в государстве испытывала великое удовольствие, когда я приводил верующих арестантов, особенно пойманных при нелегальном переходе границы. А особый интерес у нее был к семьям, где были арестованы муж и жена, чтобы их Дети были забраны в сиротские дома, и семьи были разрушены. Она экстраординарно радовалась таким случаям. Один из информаторов донес мне, что с церкви Пятидесятнику в Минадоре группой 17 душ будут переходить нелегально границу в такой-то день, в таком-то месте.